Глава 7. Дантовские песни — суть партитуры особого химического оркестра, в которых для внешнего уха наиболее различимы сравнения, тождественные с порывами и сольные партии, то есть арии и ариозы, своеобразные автопризнания, самобичевания или автобиографии, иногда короткие и умещающиеся на ладони, иногда лапидарные, как надгробная надпись, иногда развернутые, как похвальная грамота, выданная средневековым университетом, иногда сильно развитые, расчлененные и достигшие драматической оперной зрелости, как, например, знаменитая Кантилена Франчески. 33-я песня «Инферно», содержащая рассказ Уголино о том, как его с тремя сыновьями уморил голодом в тюремной башне пизанский архиепископ Руджери, дана в оболочке виолончельного тембра, густого и тяжелого, как прогорклый отравленный мед. Густота виолончельного тембра лучше всего приспособлена для передачи ожиданий и мучительного нетерпения. В мире не существует силы, которая могла бы ускорить движение меда, текущего из наклоненной склянки. Поэтому виолончель могла сложиться и оформиться только тогда, когда европейский анализ времени достиг достаточных успехов, когда были преодолены бездумные солнечные часы, и бывший наблюдатель теневой палочки, передвигающейся по римским цифрам на песке, превратился в страстного соучастника дифференциальной муки и в страстотерпца бесконечно малых. Виолончель задерживает звук, как бы она ни спешила. Спросите у Брамса, он это знает. Спросите у Данте, он это слышал. Рассказ Уголино — одна из самых значительных дантовских арий, один из тех случаев, когда человек, получив какую-то единственную возможность быть выслушанным, которая никогда уже не повторится, весь преображается на глазах у слушателя, играет на своем несчастье как виртуоз, извлекает из своей беды, да то ли никем не слышанный, ему самому неведомый тембр. Следует твердо помнить, что тембр — структурное начало, подобно щелочности или кислотности того или иного химического соединения. Колба не является пространством, в котором совершается химическая реакция. Это было бы чересчур просто. Виолончельный голос Уголино, обросшего тюремной бородой, голодающего и запертого вместе с тремя сыновьями-птенцами, из которых один носит резкое скрипичное имя Ансельмуччо, вливается из узкой щели. «Бреве пертуджо дентро далла муда». Узкая щель в темной клетке для линьки ловчих птиц. Он вызревает в коробке тюремного резонатора. Тут виолончель не на шутку братается с тюрьмой. «Иль карчере» — «тюрьма» — дополняет и акустически обусловливает речевую работу автобиографической виолончели. В подсознании итальянского народа тюрьма играла выдающуюся роль. Тюремные кошмары всасывались с молоком матери. Треченто бросал людей в тюрьму с удивительной беспечностью. Обыкновенные тюрьмы были доступны обозрению как церкви или наши музеи. Интерес к тюрьме эксплуатировался как самими тюремщиками, так и устрашающим аппаратом маленьких государств. Между тюрьмой и свободным наружным миром существовало оживленное общение, напоминающее диффузию, взаимное просачивание. И вот история Уголино. Один из бродячих анекдотов — кошмарик, которым матери пугают детей. Один из тех приятных ужасов, которые с удовольствием пробарматываются, ворочаясь сбоку на бок в постели, как средство от бессонницы. Она — балладно общеизвестный факт, подобно бюргеровской Леноре, Лорелее. В таком виде она соответствует стеклянной колбе, столь доступной и понятной, независимо от качества химического процесса, в ней совершающегося. Но виолончельное ларго, преподносимое Дантом от лица Уголино, имеет свое пространство, свою структуру, раскрывающуюся через тембр. Колба баллады с ее общеизвестностью разбита в дребезги. Начинается химия с ее архитектонической драмой. «И non si chi tu sei ne per che modo venuto seguaggio ma fiorentino». «Mi sembra veramente quando todo, tu dei saper, e ch'io fui conte Уголино». «Я не знаю, кто ты и как сюда сошел, но по уговору ты мне кажешься настоящим флорентийцем. Ты должен знать, что я был Уголино». «Ты должен знать, tu dei saper, первый виолончельный нажим, первое выпячивание темы». Второй виолончельный нажим. «Если ты не заплачешь сейчас, то я не знаю, что же способно выжать слезы из глаз твоих». Здесь раскрываются воистину безбрежные горизонты сострадания. Больше того, сострадающий приглашается как новый партнер и уже звучит из отдаленного будущего его вибрирующий голос. Однако я не случайно упомянул про балладу. Рассказ Уголино — именно баллада по своей химической сущности, хотя и заключенная в тюремную реторту. Здесь следующие элементы баллады. Разговор отца с сыновьями, вспомните лесного царя, погоня за ускользающей скоростью, то есть, продолжая параллель с лесным царем, в одном случае бешеный скок с трепещущим сыном на руках, в другом — тюремная ситуация, то есть отсчет капающих тактов, приближающих отца с тремя детьми к математически представимому, но для отцовского сознания невозможному порогу голодной смерти. Тот же ритм скачки дан здесь в скрытом виде, в глухих завываниях виолончели, которые изо всех сил стремится выйти из ситуации и дает звуковую картину еще более страшной, медленной погони, разлагая скорость на тончайшие фибры. Наконец, подобно тому, как виолончель сумасбродно беседует сама с собой и выжимает из себя вопросы и ответы, рассказ Уголино интерполируется трогательными и беспомощными репликами сыновей. «Эд ансельмучо мио дуссе, ту гвардиси падре, кехай!» И ансельмучо мой сказал: «Отец, куда ты смотришь, что с тобой?» То есть драматическая структура самого рассказа вытекает из тембра, а вовсе не сам тембр подыскивается для нее и напяливается на нее, как на колодку.